Цель этого предисловия – оградить потенциального читателя от возможной ошибки. Автор имеет некоторую надежду, что читатель представляет, с кем он имеет дело. Если представляет, то знает, что в характере автора эдкая постоянная ирония, шутливость или даже порой издевка над разными жизненными явлениями. Так оно и есть на самом деле. Но в данном случае вы держите в руках книгу, написанную от переполненного печалью сердца. Автор заранее сообщает, что название «Кого люблю, того здесь нет» вовсе не лукавые подмигивания, намекающие на адюльтер или игру в прятки. Это строчка из старинной песни. И в данном случае речь идет о самых дорогих автору людях, которых уже нет на этой земле. Надо помнить, что печаль должна быть сдержанной. Даже глубокий траур не может быть бесконечным, и автор помнит об этом. Поэтому, рассказывая об ушедших, он будет стараться вспоминать много забавного, что было в их жизни и чему автор был свидетелем. Кроме того, автор осознает, что герои этой книги – люди известные, это публичные люди, это творцы, оставившие глубокий след в разных искусствах, в литературе. Это люди, имевшие широкую, иногда даже международную популярность. Следовательно, их многие знали и многие помнят. Возможно, читатели имеют свое собственное о них представление. Тогда эта книга будет дополнением к тем образам, которые носит читатель в своей душе. И, наконец, последнее. Автор уж довольно долго живет на свете. Список тех, кого он близко знал и кого уже нет с нами, очень велик. Отдавая дань своим выдающимся современникам и друзьям, автор не ленился и написал весьма большое количество эссе и статей о них. Их так много, что они просто не могут все вместиться в эту небольшую книгу. Поэтому автор вместе с редактором отбирает части из большого списка эпитафий. Это никак не очередь по рангам или по произволу. Это требование, которое предъявляет форма композиции книги. При этом автор низко кланяется всем, кто вдохновлял его на погружение в литературные воспоминания. Они будут ждать своего часа. А мы с читателем начнем. Это не минует нас в разговоре об ушедших. Ни чувство юмора, ни свободное дыхание жизни, которым были наполнены эти выдающиеся люди.